Глава 9. Бег с препятствиями. «Новобранец, подъем! Тревога!» Меня буквально сорвало с лежанки. Старого ватного мата, притащенного час назад из спортзала. Сам не понял, когда успел вытащить нож из ножен и прижаться к стене. «Неплохо для такого сопляка, как ты. Расслабься, это была учебная тревога. К тебе гости пришли». «Пацан, иди сюда, слышь?» Словно в подтверждении из дверного проема послышался голос одного из обитателей оазиса. «Зачем пришел?» — поинтересовался я, подходя к перегороженной двери. «Ты это, пожрать дай, а? У тебя по-любому есть, я знаю. Но не могу я хавать эту псину, к тому же сырую». Я глубоко вдохнул и медленно, считая до 6, выдохнул. За те несколько часов, что я здесь нахожусь, этот придурок меня уже достал. Третий раз подходит с просьбой, хотя должен был уже понять. Ничего я ему не дам. Думаю, если бы у него были силы сдвинуть шкаф или забраться через окно, он бы давно уже попытался отнять у меня все ценное. Пришлось бы убивать идиота. «Ты меня достал, придурок! Еще раз сунешься сюда, я тебе ногу сломаю». «Ты че, Явился в наш дом, так веди себя как гость». Понимание, что я зря спасал этих идиотов, пришло слишком поздно. Я молча поднял с пола какой-то учебник, покрытый слоем пыли, и швырнул его в щель между дверным косяком и шкафом. Тут же последовал глухой удар, заставивший меня улыбнуться. «Мля, ты чё творишь, шлёбок? Сюда иди, козлина, я тебе кишки выпущу». «Нет, надо отсюда сваливать. Этот дебил меня точно до греха доведет. Прибью». «Ворон, не знаешь, где второй абориген?» — обратился я к пернатому. «Внизу, прямо под нами. Ждет, когда ты спускаться начнешь, чтобы на металлический пруд тебя насадить». «Длинный?» — спросил так, чтобы придурок за дверью не понял, что их план раскрыт. 2 метра, ребристый такой, толщиной в 1.5 пальца. Пацан, ты чё, больной? Сам с собой разговариваешь?» «Беги, быдлан, сейчас я вас убивать стану». «Не станешь». Снаружи раздался смешок. «Я вас чистоплёв за километр чую. Слышь, отдай свое добро по-хорошему. Иди с миром, мы тебя даже бить не станем». «Это с хрена ли у вас так резко отношение ко мне поменялось? Пару часов назад благодарили за спасение, а теперь убить собираетесь». «Потому что не надо быть таким жадным, пацан. Поделился бы сразу, и все нормально было бы». «Что делать будем?» — спросил я у ворона, но первым ответил Бэдлан. «Так это, свои шмотки отдай. Ну и сдохнешь разок за свою дерзость. Потом можешь идти, куда шел. Мешать не будем». «Тот, что снизу, куда-то побежал. Похоже, не вытерпел. На подмогу к этому тупню пошел. Если уходить, то прямо сейчас, через окно». «Мне нужен кусок арматуры, что был у нижнего», — ответил я, выглядывая на улицу. «Кир, давай вдвоем вытолкаем этот шкаф. Чем мы с ним церемонимся?» — раздался от дверного прохода голос второго. «Черт, я даже их имен не знаю». «Ты про металлический пруд? Он внизу остался, возле окна прислонен». Ничего больше не говоря, я поставил рюкзак на подоконник, а затем и сам вылез наружу. Подхватил лямку и свесился, насколько это возможно. 2 метра, не должно ничего сломаться. Отпустил свои пожитки, глухо стукнувшиеся о землю, а затем и сам спрыгнул вниз. Спустя 10 минут я удалялся от оазиса, про себя ругаясь на хорошую память ворона. Так и заставил меня прихватить бревно. Мне в спину неслась ругань двух тварей в человеческом обличье, на которую я не обращал внимания. Пусть орут. Главное, не убил их. Да и урок хороший получил. Чтобы еще раз кому-то из Реус помогать. Нет уж, пройду мимо, и глаз не дернется, даже если их живьем жрать будут. Словно в подтверждение моих мыслей, в голове раздался голос пернатого. «Надеюсь, ты правильно усвоил полученный урок. Сюда не попадают невинные, только самые поганые людишки, которые дома творили зло не по обходимости, а для удовольствия. Для Реус жизнь человека – ничто, а личное благополучие – все». «Пернатый, а каким образом ты сюда попал? Вон со мной как нянкаешься. Значит, тебе не все равно. Стало быть, хороший человек». «Это долгая история, которую я не люблю вспоминать. И я обитаю не в чистилище, а совершенно в другом месте. Тебе рано об этом знать, не дорос еще. Сформируешь ядро, получишь ответ на свой вопрос. Лучше ответь мне, зачем я заставляю тебя тащить бревно?» «Аскетизм. Я истязаю свое тело, чтобы потом получить класс аскет». «Кто тебе сказал этот бред?» «Ну, аскет — это тот, кто истязает свое тело голодовками физическими нагрузками, болью и всяческими лишениями», ответил я, удивившись реакции Пернатова. Ворон, приземлившись на мое плечо, несколько раз каркнул, изображая смех. «Новобранец, аскет – это человек, познающий возможности своего тела, разума и души, опознав, использующий эти возможности. Левитацион, телекинезис, телепатия – все это возможно для аскета. Сейчас ты несешь тяжесть, испытывая себя на выносливость, и будешь таскать это бревно до тех пор, пока не начнешь чувствовать свое тело настолько, что малейшим смещением ноши на плече облегчать ее». «Ничего не понятно, но очень интересно», – ответил я ворону известной фразой. «Ладно, надо нести. Значит, буду нести». Стемнело, как обычно, очень быстро. Ворон, явно что-то разглядевший на горизонте, продолжал гнать меня вперед, ничего не объясняя. Я же чувствую, как проклятое бревно натерло плечи, настолько устало, что начал спотыкаться. Поняв, что боец в настоящее время из меня так себе, я воткнул в землю заостренную арматуру, сбросил тяжелую ношу, следом рюкзак и уселся на импровизированную лавку. Напился ставший за день теплой воды и стал ждать ворона. «Почему остановился, новобранец? Разве я дал команду привал?» «Разве я обещал тебе беспрекословное подчинение? Из меня сейчас боец никакой, если какая-нибудь тварь нападет». «Мне нравится ход твоих мыслей, новобранец. До ближайшего оазиса еще с километра. Пройдешь его налегке. Ты уже отдохнул? Тогда поднимайся и пошли. Думаю, тебе понравится новое место. Оазис совсем недавно прошел реинкарнацию. К тому же поблизости нет ни одной твари». Бежать в темноте, даже зная, что под ногами абсолютно ровная поверхность, непривычно. Поэтому я все же старался держать копье острием вперед, мало ли что. 10 минут легкого бега, и я наконец-то увидел оазис, озаренный огнями нескольких пожаров. Полыхало знатно, хорошо освещая округу. «Чего замер, новобранец? Огня боишься?» «Пернатый, тебе не кажется, что к утру здесь все дотла выгорит?» «Видишь строение слева? Хотя откуда, с твоим-то зрением? Оно полностью каменное и стоит далеко в стороне. Ты же хотел выспаться? Так вот, как доберемся, даю тебе час на приготовление ужина и обустроюсь на место для ночлега». Через 1,5 часа я, сытый и начисто вымытый, лежал в настоящей кровати, на настоящем постельном белье и пытался заснуть. Организм, привыкший за последние несколько дней к адским условиям, впал в шок от столь резких перемен. Взяв со стула возле кровати красное яблоко, я с удовольствием вгрызся в него. Боже, как же это вкусно! Здание, в котором я поселился, оказалось гостиничным комплексом. Приличная столовая и зона отдыха на первом этаже, номера во втором. И много воды, стоящей в 20-литровых бутылях. Мне понадобилось 6, чтобы организовать себе ванну. Жареное мясо, которым я питался несколько дней, уже в горло не лезло, поэтому я ужинал одними овощами и фруктами, как тот кролик. И чай, сладкий горячий чай, который я, будучи дома, пил по 5-7 кружек в день. Жизнь явно налаживалась. Так, размышляя о своем ближайшем будущем, сам не заметил, как уснул. «Новобранец, подъем! У нас, похоже, гости!» Меня буквально сорвало с кровати. Метнулся к окну, по дороге чуть не навернувшись через собранный ночью рюкзак. Снаружи уже рассвело, но из-за дыма видимость была отвратительной. «Похоже, ты очень сильно обидел тех свинорылов, раз они поперлись за тобой в такую даль. У нас есть 10 минут, чтобы покинуть оазис до их прихода». «Твою бабушку!» – выргался я, наматывая портянки. «Хотел же утром осмотреть другие здания на предмет полезных вещей. Может, оружием каким разжиться или хорошей обувью. Уж больно тяжелыми были сапоги». Справился за 5 минут. Жуя на ходу слегка зачерствевший кекс, взятый из столового буфета, и запивая его минералкой, я быстрым шагом удалялся от оазиса, оставляя его с большим сожалением. «Давать бой преследователям – не вариант. Проверено уже». А учитывая настойчивость винорылых, меня явно не собирались убивать. Живым будут брать, суки. Я все же превратился в дичь. «Не вешать нос, новобранец. У тебя была приличная фора, так что должны оторваться, пока преследователи будут искать тебя на территории оазиса. Да и отдохнуть им в человеческих условиях тоже захочется, я думаю». «Надеюсь, переноска тяжести в виде бревна временно откладывается?» — спросил я у ворона, сидящего на моем плече. Мы топали уже несколько часов, и я собирался устроить небольшой привал. «Ты свой рюкзак видел? Он же в любой момент лопнет от тяжести груза, что ты в него напихал. Не бревно, конечно, но вполне достаточно для нагрузки». «Своя ноша не тянет», — ответил я народной мудростью, поправляя лямки добротного туристического рюкзака, 40 литров, найденного в подсобном помещении гостиницы. «Может, нам направление поменять, а то идем по прямой в одну сторону. А так свернем, и свинорылы устанут искать нас. А ты уверен, что преследователей никто не обладает способностью выслеживания добычи по следу? Не забывай, что это непростой мир. Реус запросто могут владеть такими талантами. Уж больно легко они вышли на нас. Тогда у нас может и не быть форы. Наше преимущество в том, что ты отдыхал половину ночи. К тому же свинорылы наверняка задержатся в оазисе. Не смогут удержаться от мародерства. Поэтому продолжаем идти в выбранном направлении. Ворон оттолкнулся от моего плеча и замахал крыльями, набирая высоту. На разведку полетел. Я завел левую руку за спину и нащупал бутылку с водой, торчащую из бокового кармана рюкзака. На ходу сделал несколько глотков теплой жидкости и вернул тару обратно, остановившись на пару секунд. Только продолжил движение, как увидел возвращающегося ворона. Птица, еще не приблизившись, огорошил меня вопросом. «Новобранец, готов принять бой на открытой местности?» «Что?» «Стая жернов, 8 голов. Среди них один вожак. Думаю, отобьешься, если будешь действовать быстро. Рюкзак сбрось, он тебе только мешать будет». Сука, целые сутки продержался, ни разу не сдох. Даже начал забывать, насколько это больно умирать. Меня непроизвольно передёрнуло от воспоминаний. Воткнул копье перед собой и сбросил рюкзак на землю. Быстро расстегнул молнию и, осторожно, чтобы не зацепить остальное содержимое, извлек небольшой топорик, лезвие которого было укрыто кожаным чехлом. Уж не знаю, зачем нужен был туристический топор на кухне, но если твари подберутся слишком близко, им будет гораздо удобнее отмахиваться, особенно в паре с ножом. Эх, мне бы сайгу сейчас, с магазином барабанного типа. Расстрелял бы издали и потопал дальше. Мечты. «Соберись, тряпка! У тебя 1 минута до столкновения!» «Да пошел ты!» Я сорвал чехол и засунул топор под ремень. Затем сбросил плащ, только мешать будет. Выдернул из земли копье. Все, готов к бою. Даже руки почти не трясутся. Ну, разве что самую малость. Жруны вышли на меня 2 группами. Одна замедлилась, а вторая начала заходить по широкой дуге мне за спину. Вот твари, в кольцо берут. «Вожака, видишь? Атакуй его прямо сейчас! Я помогу, отвлеку на себя. Действуй!» Ворон, до этого круживший высоко в небе, внезапно сорвался вниз, словно ястреб за добычей. Я тоже не стал мешкать, перехватил копье, словно собрался его метать, и с места рванул к вожаку, держащемуся позади самой крупной группы жрунов и явно не собирающемуся атаковать лично. Твари обрадованно заверещали и ускорились, мешая друг дружке, из-за чего одна споткнулась, полетев кубарем и создавая эффект шара для боулинга. Когда я налетел на демонических тушканов, лишь 2 жруна были готовы атаковать меня. Вторая пара пыталась подняться на ноги. То, что атаковать будут их, твари не ожидали. Копье с хрустом вошло в первого жруна, прошивая его насквозь. Я на ходу перехватил оружие поудобнее и от души пнул 2-го противника, попав в голову. Тяжелый сапог и вес моего тела, если не убили зверюгу, то вырубили точно. Из-за столкновения с тварями я замедлился и тут же поплатился. Левое бедро обожгло сильной болью. Боль была такая, что я, совершенно не думая, бросил потяжелевшее копье во 2-ю сбитую с ног тварь и схватил за холку жруна, впившегося мне в ногу. Ударил кулаком прямо в голову твари, в надежде скорее сбить эту зубастую сволочь с моего тела. Куда там, челюсти жруна намертво вцепились в бедро. «Сука! Идиот! Оружие!» Окрик ворона несколько отрезвил меня, и я схватился разбитой в кровь рукой за нож. Рывок и точный удар лезвия с использованием умения ножа. Клинок, словно в масло, вошел в череп противника, и хватка на ноге мгновенно ослабла. Кривясь от боли, я перевелся внимание на следующую тварь, уже изготовившуюся к прыжку. «Сдохни!» В этот крик я вложил столько злобы, что не удивился, когда жрун вместо прыжка рухнул на землю, словно внезапно обессилел. «Сзади!» Окрик пернатого в который раз приводит в чувство, только поздно. В правый сапог вгрызается очередная тварь, а следом еще одна впивается в правую руку, сжимающую нож. «Тварь!» Острые зубы демонического отродья причиняют такую боль, что я полностью теряю над собой контроль, поддавшись панике. Кручусь на месте волочком, пытаясь освободиться от вцепившихся в меня демонов, и матерюсь при этом, на чем свет стоит. Нож отлетает в сторону, правая кисть перестала слушаться. «Топор, идиота, кусок! Возьми топор!» С трудом вытаскиваю оружие из-за пояса, теряя драгоценные секунды. И силой опускаю острое лезвие на голову твари, вцепившейся в бедро чуть ниже 1-го места укуса. Раздается хруст костей, и зверюга отваливается, теряя интерес не только к моей плоти, но и к жизни. 2-й удар наношу по топому жруну, впившемуся в сапог. Неудачно, противника лишь вскользь задело краем лезвия, поэтому приходится бить еще раз. Хрясь! Топор застревает в туше, не желая высвобождаться. Да и черт с ним, главное, Тошкан сдох. Остается еще один, вцепившийся в руку. И старший, вон он, падла, верещит, пытаясь ухватить своими короткими передними лапками пернатого. Жирну, вцепившемуся в руку, я сломал шею. Скрипя зубами от боли, прижал твари к себе и заламывал ей голову до тех пор, пока не раздался характерный хруст. Тело Тошкана тут же обмякло, а челюсти разжались. Из раны на руке полилась кровь, крупными каплями падая на сухую землю. «Не стой столбом, оборок! Атакуй последнего! Живее!» Припадая на раненую ногу, шатаясь от слабости и головокружения, я отыскал свой нож, поднял его и медленно побрел к увлекшемуся пернатым большому жруну. Шаг, второй, третий. Главное не упасть. Когда до твари, повернутой ко мне спиной, оставалось пара шагов, я сжал все свои силы в кулак и сделал рывок. Бить ножом, зажатый в левой руке, совсем непросто, если ты по жизни правша. Тварь взвизгнула и попыталась отскочить в сторону, но вошедшая в левый бок лезвие не позволило этого сделать. Я рывком потянул нож на себя, делая рану еще больше, и по ушам ударил повторный визг, напрочь лишающий слуха. «Ах ты ж, тварь! На! И еще! Еще! Сдохни, сука!» «Новобранец, остановись! Ты убил его! Убил всех!» Откинувшись на спину, я смотрел на серое, совершенно мертвое небо. Сил подняться на ноги. Да что там подняться? Даже сесть не было. «Проклятие! Не вздумай подохнуть от потери крови, иначе я тебя не скоро найду. Слышишь? Попытайся хотя бы дотянуть до рюкзака, чтобы не совсем пустым появиться в зоне возрождения». Не помню, сколько раз я отключался, пока полз. Если бы не ворон, голос которого пробивался даже сквозь забытье, приводя в чувство, я бы и на метр не сдвинулся с места. Не знаю, что стало причиной моего состояния. Потеря крови или проникший в нее яд. Но через какое-то время ясность сознания стала постепенно возвращаться ко мне. В итоге я все же добрался до рюкзака, потратив на это уйму времени. В этот раз не стал церемониться, просто уронил его на бок и принялся вытаскивать наружу все подряд. Добравшись до аптечки, нашел в ней обезболивающее и тут же закинул в рот пару таблеток. Несколько глотков воды еще больше привели в чувство. Я даже сам без подсказки пернатого догадался наложить повязки на раны, предварительно обработав их йодом. Я все же нашел в себе силы подняться. С большим трудом закинул на спину порядком облегченный рюкзак, подобрал оружие и медленной тяжелой походкой двинулся вперед. Ворон в это время предпочитал не издеваться, в основном отмалчиваясь. Опираясь на копье, как на посох, я медленно, часто останавливаясь, но все же упорно плелся вперед. Уже минут пять, как впереди маячили очертания какой-то высоченной постройки, на которую я держал ориентир. Ворон, без устали наворачивающий круги и периодически отлучающийся на разведку, рассказал, что этот оазис обитаем. Три человека, все вооружены холодным оружием и хорошо экипированы. Я не надеялся, что мне окажут помощь. Но и пройти мимо было не в моих силах. Если убьют, то быстро. Все лучше, чем быть заживо сожранным. «Тебя заметили, новобранец. Двое выдвинулись навстречу». Слова пернатого сработали как выключатель. Стоило мне их услышать, как ноги подкосились, и я начал заваливаться на спину. Удара не почувствовал, сознание покинуло тело раньше, чем оно коснулось земли. Отступление второе. «Сержант, здесь его нет!» Щерба, которого босс добавил в группу преследования в последний момент, подошел к командиру, развалившемуся на кровати в одном из номеров. «Проклятие! Вот же неугомонный! И чего ему здесь не сиделось? Жратвы море, место безопасное. Не жизнь, а рай. Нет же, ломится куда-то, словно знает, что мы его преследуем. Или знает, а, Щерба? Из того, что я помню, мы ему не говорили, зачем он нам нужен». Тут же окрестился свинорыл. «Те двое, которых ты пытал, тоже ничего путного не сказали». «Да я с такими ушлепками тоже не пожелал бы оставаться под одной крышей. Хуже вас, свинорылов». Сержант нехотя сел на кровати. «Поэтому приказал грохнуть тварей. Собирай группу, через 10 минут выходим. 4 часа здесь торчим. Попробуй нагони теперь этого придурка. Да, Огру передай, он остается. На случай, если чистый сдохнет и здесь возродится».